Жизнь и служение апостола Павла. Первое миссионерское путешествие апостола Павла произошло, вероятно, около 45 года до Рождества Христова или приблизительно 15 лет после смерти Господа Иисуса Христа и Его славного воскресения. После своего обращения Павел провел некоторое время в Дамаске, где он встретился лицом к лицу с живым Христом. Он посетил Иерусалим, где некоторые христиане все еще страшились его и даже сомневались в искренности его обращения. Его пребывание в Иерусалиме поэтому было кратким, и, отправившись на север, он шел по пути к своему месту рождения Тарс Киликийский. Несмотря на то, что определенного времени не указано в Священном Писании, библейские толкователи предлагают, что Павел оставался в Тарсе и его окрестности около 6 лет перед тем, как был приглашен Варнавой идти в Антиохию Сирийскую, чтобы помочь в милосердном и эффективном служении, совершаемом там. Первое миссионерское путешествие началось после того, как Павел и Варнава трудились вместе в Антиохии Сирийской 1 год. Опять не указано определенного периода времени относительно продолжительности времени они провели в их путешествии, хотя мы сознаем, что их способ передвижения был медленным и остановок на пути было много. Сначала они отправились в Кипр, где они перешли с востока на запад остров. Они отплыли на корабле в Пергию, Малой Азии, теперь Турции. Путешествие на север они пришли в Антиохии, где их тепло встретили, но это продолжалось короткое время. Восстала оппозиция, и они ушли или были выгнаны из города Антиохии Писидийской. Не было разницы, когда они старались проповедовать Слово Божие в Иконии, столице Ликаонской, теперь части Турции. И так опять они пошли и прибыли в Листру, которая находилась некоторое расстояние на юго-восток. В Листре произошло событие, которое оставило глубокий эффект. Хромой, внимательно слушающий всему, что говорил апостол, был исцелен от своей болезни. Деяния святых апостолов, 14 глава, 8 стих, информирует нас, что Павел увидел искренность человека, и поэтому Павел повелел ему: «Тебе, говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои». Немедленное послушание человека не было упущено толпою, которая свидетельствовала чудо. Они были суеверные и поклонялись Богу Зевсу. Толпа моментально воскликнула, что боги сошли в образе человека. Жрец Зевса, возможно, чтобы компенсировать чувство благоговения и удивления, или, вероятно, даже веруя, что действительно сошел Зевс, принес венки и привел волов для совершения жертвоприношения. Жрец и народ готовы были совершить жертвоприношение пред храмом Зевса и поклониться Павлу и Варнаве как богам. Это Павел не мог и не хотел поощрить. Еще когда они, произносимые восклицания, и видели волов, приведенных для жертвоприношения, Павел старался остановить эту процедуру перед тем, как она вышла из-под контроля. Разодрать одежды было символом смирения, печали, агонии духа. Это сделали Павел и Варнава, провозгласивши: «Что вы это делаете? Ибо мы люди, не боги». Они не могли, они не хотели получить такое поклонение. Провозглашая, что имеется только один Бог, которого они им благовествовали, Павел, наконец, подавил желание людей произвести ему поклонение и обожание. В то время, когда они произвели желаемый эффект, несомненно, Павел мог иметь дальнейшую возможность достичь сердца и умы людей относительно труда Господа Иисуса Христа и спасения, находящегося в нем. Непостоянство народа было проявлено после этого. Иудеи, которые страшно противились и восставали против служения Павла, теперь пришли в Листру. Несомненно, они услышали, что произошло, и в своей ревности были готовы путешествовать в Листру и противиться учению и служению апостола. Толпа, которая была готова принести жертвоприношение Павлу, теперь через побуждение неверующих иудеев из Антиохии и Иконии излили свой гнев на Павла, которого они недавно назвали Гермеем, в честь их бога красноречия, бросая на Павла камни. Тогда они вытащили его за город, почитая его умершим. Но Бог имел дальнейший труд для своего слуги. Когда ученики собрались вокруг него, Павел встал на свои ноги. Это провозглашает Писание. Когда же ученики собрались около него? Это указывает на эффективность его свидетельства во время их краткого пребывания в Листре. Павел и Варнава прибыли одни. Теперь они имели учеников в городе. Приятно читать эти слова, ибо они напоминают нам, что «так и сломование, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным». Какое утешение, какое поощрение, какая радость это должно было принести этим ученикам, таким молодым в вере, которую они приняли. Бог позволил врагам креста Христова побить камнями Павла. Бог тогда употребил свою силу, чтобы воскресить Павла из мертвых или восстановить его жизнь, если жизнь еще оставалась в этом сильно избитом и израненном теле. Теперь истинное поклонение нужно было совершить живому Богу за его удивительный труд ради его слуги. Каким контрастом это ответственное чувство будет с тем, что жрец Зевса старался совершить, когда он привел волов и принес венцы, чтобы почтить Павла и поклониться ему. Эти младенцы во Христе могли эффективно свидетельствовать после этого о благодати Божией, искупление их и проявление его силы восстановить Павла к служению, которому он был призван Богом. Это было укреплением их веры и поощрением оставаться верными их новоприобретенной вере во Христа. Определенно, это напоминает нам истину, что Бог делает все хорошо. Во времена невзгод и трудностей уверен в своей бдительной заботе о своих детях. И когда своим детям позволяет или разрешает страдать от руки делателей зло, это для его вечной славы. Хорошо сказано, кровь мучеников была семенем церкви. Павел позже мог писать церкви в Филиппах. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Тому радуюсь и буду радоваться. Важно и интересно заметить, однако, что там был по крайней мере один ученик среди числа оставленных Павлом в Листре, который однажды станет верным и полезным служителем. Когда мы обратимся к Деянию святых апостолов в 16 главе, мы узнаем, что Павел вернулся в Листру, и там он встретил ученика, о котором хорошо свидетельствовали братья в Листре. Кто был этот человек? Его имя было Тимофей. Он был тот, о ком говорится в послании к филиппийцам 2 главе 20 стихе апостолам. «Ибо я не имею никого равно усердного». Этому человеку, этому ученику в Листре, апостол Павел должен был передать важное служение Божие, и которому он написал два послания, первое и второе послание к Тимофею. Очень близкий духовный союз был установлен между двумя продукт того служения, которое было совершено в Листре. Это должно быть поощрением для каждого верного пастыря, который может быть призванным страдать одним путем или другим ради его свидетельства о Господе Иисусе Христе. Опять мы находим, что когда апостол писал к филиппийцам, он мог провозгласить, «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. И когда Павел и Варнава оставили Листру, чтобы пойти в другой город, сравнительно не на далеком расстоянии. Мы узнаем из Священного Писания, что это было на следующий день после побиения камнями. Можем ли мы вообразить чувства обоих, когда они оставили город, который сначала принял их и отнесся к ним так благосклонно, и тогда прислушались к зловещим людям, так что их интерес в Евангелие обратился в гнев, ненависть и такое прямое преследование. Все же они оставили позади тех, которые теперь были учениками, радующие в спасении через кровь Христа. Определенно смешанными чувствами Павел и Варнава оставили Листру и пошли в Дервию. Мы вспоминаем, что Христос плакал над Иерусалимом, городом, отвергшим его весть любви. «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих». В подобной мере многие в Листре повернулись спиной к Божьим служителям, которые провозглашали искренно и верно Слово Божие. Аминь.